Глава 4. Получив прямой приказ Ее Величества, во дворце я задержалась ровно настолько, сколько потребовалось раздать поручение слугам, заложить мою личную карету и собрать привычный дорожный саквояж. Пока камеристка, лакей и кучер хлопотали, я отыскала двух послов, мирно беседующих в уголке. «Милорды!» Я старалась говорить суше, чтобы во рту не вылезли клыки. Стоило бросить на мужчин взгляд, и в голове проносились подробности нашей совместной ночи. «Как вы знаете, Ее Величество велело мне постоянно находиться в обществе одного из вас. Сейчас я еду домой, чтобы поработать в лаборатории несколько дней. Кто из вас будет меня сопровождать?» Мужчины недоуменно переглянулись. Они тоже присутствовали на завтраке и приказ слышали, но, вероятно, полагали, что моя лаборатория находится во дворце. «На сколько дней?» — с сожалением выдохнул Светлый и тоскливо посмотрел на меня. «Леди Бланш, я не могу выехать сегодня. Дела посольства. Вы позволите навестить вас завтра?» «Мне все равно, кто из вас будет рядом». Я дернула плечом, подчеркивая свое безразличие, лишь выполняя приказ Ее Величества. Развернулась и пошла. Вот так. И незачем этим холеным красавцам знать, что у меня ноги подкашиваются, соски готовы прорвать тонкую ткань платья, а между ног тепло и влажно настолько, что я впивалась клыками в собственную губу, чтобы не застонать. Камеристка хлопотала в гостиной, укладывая в саквояж теплую шаль и рукоделие. Вышивку я терпеть не могла, но придворной даме полагалось занять чем-то руки во время долгих заседаний, приемов и прочих придворных мероприятий. Проскочив мимо, я заперлась в ванной. Ох! Согнувшись над тазом, умылась холодной водой, пытаясь охладить все тело. Не помогло. Стоило представить себе темного и светлого, и бедра наливались сладкой тяжестью. Да что это такое? Заколдовали они меня, что ли? Торопливо скинув платье, все равно менять его на дорожное, забралась в каменную бадью и, зажмурившись, окатила себя ледяной водой из кувшина. Помогло. Дыхание перехватило. По коже разбежались тонкие мурашки, но я смогла взять свое желание под контроль. Спрятала клыки, еще поплескала ледяной водичкой в лицо и, завернувшись в купальную простыню, вышла в гардеробную. Дорожное платье прекрасно тем, что облачиться я могла самостоятельно. Вместо шнуровки корсета под него надевала укороченный лиф, который застегивался спереди на крючке. Так что я быстро натянула свежую сорочку, панталоны, лиф, блузку, чулки, нижнюю юбку, верхнюю юбку, жакет и шляпку. Перчатки, вуаль, ботинки для удобства путешествия. И я готова. Осталось закрепить на талии мой пояс с флаконами, кинжал из синеватой дровской стали, еще один нож спрятать за голенищем ботинка и пару отравленных шпилек в чехлах пристроить к прическу. Можно идти. Я мельком глянула на себя в зеркало и залюбовалась. Хороша. Стуча каблучками, вернулась в гостиную и убедилась, что камеристка не забыла положить в саквояж пистолеты, а затем покинула свои комнаты вслед за лакеем. Теперь предстояло самое интересное. И я открепила от пояса флакон с кровью, нарисовала на двери и на косяке несколько значков. Охранная магия мне давалась с трудом, но кровь усиливала любое заклинание. Теперь никто, кроме меня и королевы, сюда не войдет. Завершив дела, я поспешила вниз. Хотелось скорее сесть в карету и поехать в лабораторию. Уже возле экипажа увидела обоих послов. Лорд Филлирейт был хорош в темно-синем дорожном костюме. С короткими волосами он мало походил на дерзкого грязнулю, каким я увидела его впервые. Единственное, что напоминало о нашей первой встрече, вороной жеребец, которого мужчина держал на поводу. Лорд Артин остался в том же белоснежном камзоле с золотым шитьем, в котором присутствовал на завтраке королевы. Мужчины разговаривали, и, судя по тому, как дружно они замолчали, предметом их разговора была я. Окинув послов холодным взглядом, я молча села в карету и стукнула в стенку, подавая знак кучеру. Слуга немедля взмахнул крутом, трогаясь с места, и темный, бросив на светлого победный взгляд, тотчас запрыгнул в седло. Я покачивалась на подушках и размышляла. Двое мужчин, и оба считают себя лучшими. Пест, будь он неладен, позволил им забыть обо всем, но теперь, когда магия страсти не туманит голову, каждый из них попытается стать единственным. А что делать мне? Я так глубоко задумалась, что мне послышался скрипучий голос леди Ингеллы. Что делать, что делать? Наслаждаться. Не каждый день в твоей постели оказываются такие красавцы. К тому же обязательств никаких. Я вздрогнула и выглянула в окно. Неужели статс-дама решила меня проводить? Нет, показалось. Просто ее голос уже давно сидит в голове, заменив родительские наставления. Возле кареты горцевал лишь конь темного со всадником, а за нами следовала выделенная королевой охрана, пристально наблюдающая за дорогой. Что ж, предосторожность не лишняя. Если я найду средство избавления от эльфийского ползучего бессмертника и Плекаруса, мне скажут спасибо все соседи эльфийского леса. И не только спасибо скажут, но и золотом осыплют. Все равно один раз заплатить за уничтожение этой заразы дешевле, чем уступить в свою территорию эльфам. А ушастые лазутчики последнее время совершенно обнаглели и стали высевать эту заразу возле шахт, на самых плодородных заливных лугах и старинных дубовых рощах. Темные и светлые, степняки и южные народы абсолютно не желают отдавать свои земли эльфииру. По крыше забарабанил дождь, и карета остановилась. К моему полному изумлению в нее забрался темный лорд,